будет беспокоиться Алеша. Тогда я с усилием повернулся и медленно стал спускаться с утеса. Еще полный пережитым, я почти спустился к бухте, когда услышал отборную ругань. Вздрогнув, я посмотрел вниз и увидел Алешу в окружении хулиганов с ча-ча-ча. Трое стояли рядом с ним и бранились, а четвертый подкрадывался сзади, и именно в этот момент я увидел все это сверху, поднимал камень над головой Алеши. Не более секунды, может, части секунды было в моем распоряжении. Взгляд охватил сразу всю картину. Синюю бухту, судно на якоре у противоположного берега, матросов, огибающих бухту. Они бежали на помощь Алёше, но были еще далеко. А камень современного пятиконтропа уже поднимался над головой моего друга. В сознании блеснуло, резанув как бритвой, воспоминание о матери Алёши, которая била его по голове и чуть не сделала его слабоумным. Не помню, как я прыгнул, но в следующее мгновение с яростным воплем, словно дикая кошка, я свалился на спину парня, едва не сломав ему шею, и повалил его на землю. Отчего он потерял сознание, я так и не понял. То ли он сам ударился башкой о камень, приготовленный для Алёши, или другой какой, на берегу было много камней, осыпались скалы. То ли он испугался, а может, я ему что-нибудь вывихнул, свалившись на него с трехметровой высоты. Я сам был как бы контужен, ушибся всем телом, падая плашмя. Алёша поднимал меня, не понимая еще, что случилось. Команда баклана уже подбегала. Впереди рыжий боцман Иван Галчонок. Отец со своими спутниками как раз выходил из леса. Капитан что-то орал с палубы в мегафон, а чайки кричали, надрываясь во все свое птичье горло. Увидев подбегавших матросов, парни бросились к своей ча-ча-ча, оставив на песке потерявшего сознание товарища. Может, они сочли его мертвым? «Немедленно все на судно!» — надсаживался в мегафон капитан Бесфамильный. «Горная! Идет горная!» Он давал какую-то команду, ничего я в ней не понял. Что такое горная, я еще не знал. Зато знали матросы. Вместе с боцманом они повернули назад и мчались, будто за ними гнался бешеный бугай. Отец, видно, тоже понял и звал нас, махая руками. Что-то, наверное, произошло. Я было рванулся вперед, таща за собой Алешу, но он уперся, показывая на бесчувственного парня. «Они же его бросили!» — крикнул Алеша. «А что случилось?» «Не знаю, какая-то горная... обвал? Землетрясение?» Я взглянул на бухту. Ча-ча-ча быстро удалялась. Теперь капитан кричал им. «Ребята, идет горная! Вас разобьет о скалы! Гребите к нашему судну! Куда же вы? Пропадете! Ребята, мать вашу!» «Наверное, шторм», — предположил я. «Но ведь тихо! Какой же шторм?» — удивился Алеша и приподнял парня за плечи. Я взял за ноги, и мы потащили этого подонка. Он был тяжелый. Длинные волосы упали на помертвевшее лицо. «Хоть бы не умер!» — подумал я испуганно. Когда мы, совсем запыхавшись, подтащили парня, не то Вовик, не то Славик, оказался Талик. К сходням команда и научники привязывали баклан канатами за деревья и даже за скалы. Бросили добавочный якорь. Отец и Христина помогли нам втащить парня на палубу. «Несите его в кают-компанию!» — крикнул нам капитан. Он был бледен и сыпал командами. Мы взошли на теплоход. Его повернули зачем-то носом к берегу. Положили парня на диван в кают-компании, и Христина с Алешей стали приводить его в чувство. Я снова поднялся на палубу. Было еще тихо, но показалось мне, Что-то зловещее уже вступало в эту неспокойную тишину.